бабочки, чешуекрылые. Конечно, обо всех бабочках мы рассказать не сможем. Ведь только на территории нашей страны живут тысячи видов бабочек. А вообще их около 140 тысяч видов. Они очень разнообразны по величине и по образу жизни. Очень различна их роль и место в природе. Но какой бы величины и облика бабочки ни были, они схожи между собой. У них есть общие, очень важные признаки, по которым всегда можно отличить бабочку от другого насекомого. Первый признак – чешуйки на крыльях. Поэтому бабочки называются чешуекрылыми. Чешуйки очень важны для бабочек. Они необходимы для полета. Если чешуйки даже частично будут стерты, бабочка не сможет летать. Правда, иногда этой беде можно помочь. Друзья знаменитого художника Архипа Ивановича Куинджи в своих воспоминаниях, относящихся к концу прошлого века, приводит историю бабочки, которая случайно залетела в мастерскую живописца и осенним утром примерзла к стеклу. Пробуя освободиться, она так сильно обтрепала крыло, что не могла больше летать. Куинджи принялся спасать насекомое. Из собственных волос смастерил он каркас крыла, а между волосами вклеил вырезанные из тонкой бумаги заплатки, которые мастерски раскрасил, скопировав рисунок с другого крыла. Бабочка вновь полетела, и художник был очень рад этому. Он вернул бабочке возможность летать. Окраска чешуек защищает бабочку. Либо делает ее незаметной, либо предупреждает, что она ядовита или несъедобна. По окраске многие бабочки узнают друг друга, а это нужно для продолжения рода. Чешуйки, та самая пыльца, которая остается на пальцах, если неосторожно дотронуться до бабочки, очень маленькие. При сильном увеличении можно увидеть, что расположены они правильными рядами поперек крыла бабочки и слегка перекрывают одна другую, как черепица на крыше. Сама чешуйка что-то вроде крошечного мешочка или сплюснутой коробочки с прозрачными стенками. Внутри находится микроскопическое зернышко красящего вещества, пигмента. От пигмента и зависит цвет крыла. Эти крошечные зернышки образуют необыкновенный, фантастический рисунок. Правда, тут большую роль играют и стенки чешуек. Они не одинаковые по толщине, а некоторые еще и ребристые. И свет, проходящий через них, преломляется тоже не одинаково. Поэтому яркость красок меняется. Они, как говорят, играют. Даже когда красящего вещества нет в чешуйках, существуют бабочки, крылья которых кажутся совсем прозрачными, свет, проходя через стенки чешуек, преломляется под разными углами, и бабочки становятся яркими, сверкающими. Второй отличительный признак бабочек – мягкий длинный хоботок. Он может быть коротким у одних и длинным у других, но всегда свернут спирально и разворачивается, когда бабочка ест. Правда, бывают бабочки, у которых отсутствует ротовой аппарат, но это исключение. Личинки бабочек – это хорошо всем известные гусеницы. Гусеница обычно похожа на червяка. У нее три пары настоящих, расчлененных, и пять пар ложных, нерасчлененных, как бы сросшихся попарно ножек. Гусеницы в большинстве своем питаются растениями. Многие очень прожорливы, поэтому у них мощный грызущий ротовой аппарат. На нижней губе большинства гусениц есть железы, выпускающие жидкость. Она быстро затвердевает на воздухе, превращаясь в паутинку. Паутинками гусеницы скрепляют листья, из них ткут коконы, делают паутинные гнезда, спускаются на них с деревьев. В конце своего развития гусеница превращается в куколку. У разных бабочек куколки разной величины и цвета, но все имеют яйцевидную форму, почти все неподвижны, только могут судорожно вертеть брюшком и покрыты плотной оболочкой. У дневных бабочек куколки без кокона и висят либо вниз головой, висячие, либо привязаны к ветке или травинке вверх головой, как бы подпоясаны. Они так и называются — подпоясанные. Ночные бабочки, за исключением бражников, окукливаются в коконах. Это основные признаки всех бабочек. Вообще, очень трудно решить, о ком тут говорить, кого лишь упомянуть, кого вообще пропустить. Многие бабочки очень красивы. Другие, если уж и не так красивы, то очень характерны для русской природы и стали уже как бы обязательной, неотъемлемой частью пейзажа. Среди бабочек есть и такие, которые сильно вредят человеку. Они занимают важное место в жизни людей. Без них представление об окружающем нас мире живой природы будет неполным. Поэтому должны предупредить. Как бы мы ни отбирали бабочек, о которых будем говорить, за страницами этой книги останутся еще очень и очень многие. Начнем краткий обзор чешуекрылых с бабочек, объединенных в большую группу молей. Когда говорят о молях, чаще всего представляют себе тех самых бабочек, которые иногда летают в наших квартирах и портят вещи. Но сама моль ничего не портит, поскольку всю свою короткую жизнь ничего не ест. У нее нет даже рта. Портит вещи и все прочее не бабочки, а их гусеницы, обладательницы уникальных желудков. В организме этих гусениц имеются бактерии, которые помогают им усваивать такие несъедобные с нашей точки зрения продукты, как перья, волосы, шерсть, рог, кожу. Поэтому наши домашние моли называются шубная, платяная, мебельная, хотя названия эти условные. Шубная моль может повредить мебель, а мебельная может портить одежду и наоборот. Однако есть немало и других молей, например, грибная. Когда-то она имела узкую специализацию. Ее гусеницы жили только на грибах-трутовиках, поэтому моль и называлась грибной. Но сейчас бабочка сменила специальность, переселилась в зернохранилище. И хоть какая-то часть этих бабочек продолжает жить в лесу, теперь все чаще говорят о грибной моле как о серьезном амбарном вредителе. И другая моль, развивавшаяся на грибах, тоже вошла в число амбарных вредителей, утратила свое прежнее имя, и теперь ее называют зерновой молью. Самка зерновой моли откладывает более 100 яичек, из которых через 1,5-2 недели появляются гусенички. Каждая гусеничка за период своего развития повреждает до 30 зерен. А сколько гусеничек может быть в одном зернохранилище? Других бабочек знаем лучше, хотя часто плохо представляем, какие серьезные неприятности доставляют они людям. Взять хотя бы капустных белянок или капустниц. Легкие, будто невесомые, издали кажущиеся совершенно белыми, они вьются над растениями то поодиночке, то парочками. Капустниц можно увидеть и в поле, и на лугу, и на опушке, и на огороде. Лишь в лесу капустниц не встретишь. Там нет растений, которые называются крестоцветными, а только на этих растениях выкармливаются гусеницы-капустницы. В природе немало диких крестоцветных, и когда-то гусеницы бабочек, которых мы сейчас называем капустницами, жили на них. И сейчас можно встретить этих гусениц на диких крестоцветных, но лишь изредка. Потому что бабочка давно оценила капусту, культурное растение, которое человек когда-то вывел из диких крестоцветных, и переселилась на нее. Гусеницы, а из одной кладки может появиться штук 250, начинают соскабливать кожицу и мякоть с листа, потом, подрастая, просверливают лист, делая в нем дырки, а став взрослыми, съедают уже весь лист целиком, оставляя лишь толстые жилки. Живут гусеницы открыто, не прячась, будто знают. Их синевато-зеленая с хорошо заметными желтыми продольными полосами окраска предупреждает, что они несъедобны. На капустниц очень похожие близкие родственники – брюквенница и репница. Правда, они поменьше, и у репницы не черные, как у капустницы, а серые вершины крыльев и пятна. У брюквенниц пятен нет. Зато на задних крыльях внизу имеется темный рисунок. Яйца свои эти бабочки откладывают тоже на капусте, и гусеницы их – опасные вредители. Нередко там, где летают капустницы, репницы, брюквенницы, можно увидеть еще одну бабочку-белянку – боярышницу. Крылья у нее полупрозрачные, с темными прожилками. Гусеницы – черно-голубые с бурыми пятнами. Живут не только на боярышнике, но и на яблоне, груши, вишне. Летом обгрызают листья, а весной, перезимовав в общем гнезде, сделанном из засохших листьев, принимаются за почки, набрасываются на молодые листики. И если гусениц оказывается много, ущерб от них весьма значителен. Голые, без листьев, засохшие деревья с черными, безжизненными ветвями — очень грустная картина. Будь то плодовые сады или леса, одинаково тягостно видеть это. Но особенно сильное впечатление производит летом оголенная, словно уже наступила поздняя осень, дубрава. И трудно представить себе, что это дело рук небольшой зеленовато-серой бабочки дубовой листовертки, вернее, ее гусеницы. Гусеницы маленькие, подвижные, умеющие быстро ползать и также быстро давать задний ход, спускаться с довольно большой высоты на паутинки, а главное, и за это бабочка получила свое название, свертывать листья трубочками, фунтиками, пакетиками. Бабочки тоже подвижные. Они ловко шныряют между ветвями, вьются среди сучьев. И если бабочек много, надо ждать беды. Ведь летают они не просто так, а выбирают подходящие места, чтобы отложить яички. Листоверток много разных, но, вопреки названию, свертывают листья не все гусеницы этих бабочек. Например, гусеница яблонной плодожорки не делает никаких трубочек. Она откладывает яички на листья яблонь, а появившиеся гусенички добираются до плодов и вгрызаются в них. Это те самые гусеницы, розоватые с черной головкой, которые делают яблоки червивыми. Причем потомство одной бабочки может составить стадо из 100-150 гусениц, а каждая гусеница может сделать червивыми несколько яблок. Не сворачивают листья гусеницы листоверток, живущих в хвойных лесах. Из хвоинок не сделаешь трубочек. И гусеницы концевой, смоляной и почковый листоверток побегов юнов не делают этого, они просто грызут хвоинки. И в годы массового размножения наносят огромный урон хвойным лесам. Есть бабочки, которые живут только в хвойных лесах или только на полях. есть и более или менее широко распространенные, но все-таки живущие тоже в определенных местах. Однако есть и такие, которых, кажется, встретишь повсюду. Например, довольно симпатичных, ярко окрашенных бабочек с шелковистыми крыльями – огневок. Трудно назвать место, где бы они, точнее их гусеницы, не жили. Даже в воде приспособились жить гусеницы болотной, телорезной и подводной огневок. Даже в масле и сале живут гусеницы жировой огневки. Даже в ульях, поедая воск, живут пчелиные огневки. Огневки живут и в лесах, и на лугах, где одни виды специализируются на листьях, другие предпочитают стебли и корни, третьи — цветки и плоды, и всюду наносят вред. Но наибольший вред человеку приносят огневки, живущие на полях, например, луговой мотылек. Потомство одной такой бабочки за лето может уничтожить 9 тонн зеленой массы. Причем гусеницы лугового мотылька многоядны, повреждают десятки самых разных растений. На гусениц многих бабочек мы часто не обращаем внимания, разве что увидим очень крупную или очень красивую. А вот мимо этой никто не пройдет. Хотя она ни размерами не поражает, ни красотой. Напротив, она довольно невзрачна. Внимание же привлекает ее необычная походка. Передвигаясь, гусеница эта подтягивает заднюю часть туловища к передней, так что сгибается в дугу, потом выбрасывает по направлению движения переднюю часть, опять подтягивает заднюю и так далее. В России когда-то существовала мера длины 5, равная расстоянию от конца большого пальца до конца указательного. Мерили пядями примерно так, как ходит гусеница, о которой мы начали разговор. Сначала замеряли расстояние от конца одного пальца до другого, затем большой подтягивали к указательному, потом выбрасывали вперед указательный, подтягивали к нему большой и так далее. Поэтому гусеницы, а вместе с ними и бабочки, получили название пяденец. И все семейство, к которому принадлежат пяденицы, получили свое научное название – геометриды или землемеры, тоже благодаря походке гусениц. Пяденицы – очень распространенные бабочки. Некоторые из них, такие как, скажем, сосновая, ее гусеницы объедают хвою, могут при массовом размножении принести большой вред. За последнее столетие было несколько массовых размножений сосновой пяденицы. Каждая вспышка длилась по нескольку лет. По названию сосновой пяденицы видно, что она специализируется на хвойных деревьях. А вот зимняя пяденица названа так за то, что бабочка появляется осенью. Многоядна. Ее гусеницы повреждают около 100 пород деревьев. Непарный шелкопряд – один из самых распространенных вредителей. Его гусеницы питаются более чем 300 видами растений. Свое название – бабочка получила за то, что самцы и самки очень не похожи друг на друга. Самцы хорошо и быстро летают, самки малоподвижны, крупнее, имеют толстое волосатое брюшко, светлее окрашены. Гусеницы непарного шелкопряда крупные, покрыты волосками. Волоски защищают их от многих птиц и хищных насекомых. А благодаря крошечным пузырькам на концах этих волосков молодые гусенички могут переноситься ветром на значительные расстояния. Совки – самое крупное семейство бабочек. Большинство совок окрашено тускло, Рисунок у них на крыльях, как правило, темный. Толстое брюшко покрыто густыми волосками. И поэтому полет у этих бабочек, как говорят, мягкий. У бабочек многих видов позади головы есть воротничок из мягких волосков, что придает им некоторое сходство с совами. Поэтому и названы бабочки совками или совиноголовками. Некоторые совки приносят пользу, опыляя растения. Но большинство совок, из-за того, что способны размножаться в огромных количествах, считаются вредителями. Некоторые даже очень опасными. Причем нет, пожалуй, растений, которые были бы не по вкусу или не по зубам гусеницам совок. Страдают от них и леса, и поля, и сады. Один из таких активных вредителей – озимая совка. Озимые совки очень плодовиты, а гусеницы их чрезвычайно прожорливы. Одна самка может отложить до 2000 яиц, а всего 10 гусениц способны полностью уничтожить растительность на квадратном метре. Причем, находясь на земле, гусеницы уничтожают высеянные семена, а поднимаясь на поверхность, обгрызают листья растений. Совка гамма, названная так, потому что у нее на каждом крыле имеется белое пятно, напоминающее греческую букву гамма, не менее опасный вредитель. Ее гусеницы питаются растениями более 100 видов, но главным образом повреждают коноплю, лен, сахарную свеклу. Из других совок особенный ущерб сельскохозяйственным культурам наносит капустная, которая, несмотря на свое название, повреждает не только капусту, но и другие растения. Зерновая, вредящая не только на полях, но и в амбарах. Для лесов очень опасна сосновая совка, способные уничтожить большие массивы сосны. Здесь мы рассказали очень коротко лишь о некоторых бабочках, вредящих человеку. Именно о некоторых. Ведь бабочек, вредящих садам, лесам, полям, сейчас известно примерно 50 видов. Много это или мало? Если учесть, что они способны размножаться в колоссальных количествах, и уничтожают при этом миллионы гектаров посевов и лесов, это, конечно, много. Если посмотреть, какую долю составляют они от общего числа бабочек, окажется чуть больше половины процента. Это, конечно, мало. Основная масса видов нейтральна или полезна. Полезна тем, что бабочки опыляют растения. Гусеницы часто живут на сорняках и уничтожают их. Есть бабочки, которых вообще мало, и вреда их гусеницы принести не могут. Наконец, есть бабочки, гусеницы которых грызут листву деревьев и делают это довольно активно. Но это тот вред, который перекрывается пользой. Прореживание крон, уменьшение количества опадающих листьев, удобрение леса. Так что большинство бабочек заслуживает того, чтобы их охраняли и берегли. Тем более, что даже среди близких родственников опасных вредителей есть совершенно безвредные. Ранней весной можно увидеть небольшую, очень красивую бабочку. Передние крылья у нее наполовину оранжево-красные. Особенно яркие углы крыльев. К середине же яркость сходит на нет. Назвали эту бабочку «Авророй» в честь древнеримской богини утренней зари. А в России бабочку называют зорькой. Крылья окрашены только у самцов зорьки. Самки же белые. Бабочки эти близкие родственники капустниц, брюквенец и репниц. Однако человеку не вредят. А вот еще одна всем хорошо знакомая бабочка. Светло-желтая, лимонная. Часто ее так и называют лимонница. Но это только прозвище. Настоящее имя бабочки – крушинница. Ее гусеницы живут в основном на крушине. Крушинница тоже из белянок. И у этой бабочки только самцы такие нарядные, лимонно-желтые. Самки же почти белые, с чуть зеленоватым отливом. В лесу свои собственные бабочки, без которых и опушка скучной кажется, и полянка не полянка. Вот крупная желто-рыжая с черными пятнами бабочка. Села на цветок, расправила крылышки, будто приглашая полюбоваться ими всех желающих, а потом медленно сложила. И большие белые пятна на нижней стороне крыльев вдруг заиграли перламутром. Чуть повернулась бабочка, и новая игра света, снова, но уже иной блеск. Бабочка так и называется — перламутровка. Некоторые уже стали редкими. Это перламутровка Зенобия, живущая на юге Приморского края, перламутровка Александра и перламутровка Нерепи, живущие на Дальнем Востоке, занесенные в красные книги. Остальные пока встречаются довольно часто. Но это, конечно, не значит, что их можно и нужно ловить. Ведь и редкие когда-то были обычными. И еще одна бабочка. Ей почему-то нравится летать вдоль дорог, но любит она и разреженные светлые лиственные леса. Как будто понимает, что на свету она особенно хорошо смотрится. Но вот села бабочка на цветок, и вдруг полыхнуло маленькое ярко-фиолетовое пламя. Повернулась бабочка, и опять полыхнуло пламя, только чуть другого оттенка. Покачала крылышками, и покатилась легкая переливчатая волна цвета. И не сразу догадаешься, что окраска у бабочки меняется, вспыхивая, переливаясь всеми цветами, потому что солнечные лучи под разными углами проходят через ее чешуйки. Недаром же эта бабочка называется переливницей. Переливниц несколько видов, и некоторые из них уже стали редкими. Еще сравнительно недавно можно было увидеть на опушке или у обочины дороги большую переливницу, типичную когда-то для центральной части России бабочку. Теперь она настолько редка, что занесена в Красную книгу, так же, как переливница Шренка, живущая в Приморье. Бабочка-адмирал никакого отношения ни к морю, ни к флоту не имеет. Летает она над лесными опушками и полянками, можно встретить ее и в парках, и в скверах. На передних крыльях у бабочки яркие красные косые полосы, на задних такие же полосы по краям. Из-за них и получила бабочка свое название. В старину у адмиралов российского флота на брюках были широкие красные полосы, лампасы, а через плечо они часто носили красные ленты. Впрочем, некоторые отношения к морю бабочки адмирала все-таки имеют. Они отважные путешественницы и, случается, перелетают моря. На лесной полянке или опушке вы можете увидеть бабочку, которая, в отличие от других, нарядных, ярких, кажется какой-то запыленной, чуть-чуть потрепанной. Не трогайте ее. Это как раз одна из отважных путешественниц. Она перелетела моря и горы, преодолела тысячи километров над лесами и полями. Миллионы бабочек погибли во время пути, а эта выжила. Так пусть живет. Гусеницы адмирала красные, буро-красные или черно-бурые с желтыми полосками, точечками и шипиками. В начале лета живут на крапиве и чертополохе, а потом только на чертополохе. Бабочек-бражников много. В юнковой, сиреневой, сосновой, липовой, тополевой, подмаренниковой. Эти бабочки названы так по растениям, на которых в основном живут их гусеницы. Другие получили название за окраску, например, розовой или винной. В его окраске преобладают темно-красные, винные тона. Глащатый назван так за два крупных пятна, глаза, на задних крыльях. Шмелевитка получила имя за полупрозрачные крылья и полосатое брюшко, придающее некоторое сходство со шмелем. Гусеницы бражников тоже разнообразны и по величине, и по окраске. Но у всех имеется характерная черта поведения. При опасности Гусеницы принимают позу знаменитых египетских скульптур, сфинксов. Поэтому бражников иногда называют сфинксами. Бражники подолгу держатся в воздухе и не совершая многокилометровых перелетов. Дело в том, что они из-за своей тяжести не могут садиться на цветы, соком которых питаются. Поэтому бражники зависают над ними, опуская в чашечки свои длинные хоботки. Бражники — прекрасные опылители цветов, и все очень красивы. К сожалению, некоторые из них стали уже редкими и нуждаются в охране. Яркая, кирпично-красная, с черными и синими пятнышками крапивница — одна из самых типичных представителей удивительного крылатого племени бабочек. Откуда появляются бабочки, как они развиваются, известно, наверное, всем. Но ведь на то, чтобы из яичка появилась гусеница, чтобы гусеница выросла, перелиняла несколько раз, окуклилась, чтобы куколка созрела, и из нее появилась, наконец, бабочка, нужно время. И время теплое. Но ведь наша весенняя крапивница появляется сразу после холодов. Когда же успели окуклиться ее гусеницы? Когда успели созреть куколки? Оказывается, все произошло в прошлом году. Когда наступают осенние холода, когда все небо покрыто тяжелыми хмурыми тучами, бабочки уже не покидают своих убежищ. Придет зима, бабочки окоченеют, промерзнут насквозь, но не погибнут. И ранней весной, оттаяв, в буквальном смысле слова, вылетят на волю. Конечно, так проводят зиму не все бабочки, только немногие, такие как адмирал, лимонница, репейница и еще некоторые, в том числе и крапивница. Махаона часто называют хвостатой бабочкой, а немцы зовут ласточкиным хвостом. Конечно, никакого хвоста у бабочки нет. Просто на задних крыльях у нее длинные отростки, похожие на ленточки. Но в полете эти отростки и правда напоминают хвостики. Гусеница у махаона большая и тоже красивая. Зеленая, с черными поперечными полосками и красными точками. И рогатая. Правда, рога у нее имеются не всегда. Появляются лишь в момент испуга. Или когда гусенице требуется самой кого-нибудь напугать. Дело в том, что у нее, как и у гусениц бражников и некоторых других, позади головы имеются две длинные мешковидные железы. При возбуждении они выворачиваются наружу, и создается полное впечатление, что у гусеницы вдруг появились рога, которые она собирается пустить в ход. Мертвая голова. Тоже бражник, но настолько необычный, что о нем стоит поговорить отдельно. Бабочка эта издавна была окружена легендами и тайнами. Большая, до 12 сантиметров в размахе крыльев, сильная, она способна напугать уже одной только своей величиной, если промчится мимо или стремительно влетит в комнату. Сидящая бабочка тоже производит впечатление. На спине ее, неподалеку от головы, белое пятно, явственно напоминающее череп. Но это еще не все. Бабочка может гудеть и громко пищать. А ведь у насекомых нет голоса. Оказывается, мертвая голова единственная изо всех известных пока насекомых, имеющая особое устройство глотки, и поэтому способная пищать. Если бабочка втягивает еду, глотка действует как насос. Когда втягивает воздух, действует как мехи. При этом дрожит и издает звук тоненькая пленочка, находящаяся в зобе. Мертвая голова — одно из интереснейших насекомых и ставшая сейчас очень редким. Она занесена в Красную книгу. Павлиний глаз. Бабочка довольно обычная. Ее можно увидеть и в лесу, и в парке, и даже в сквере большого города. Причем увидеть тогда, когда других насекомых еще очень мало, ранней весной. Павлиний глаз, как и некоторые другие бабочки, зимует. Сядет такая бабочка, развернет вишнево-красные крылышки, и будто глянут на тебя четыре переливающихся глаза. Глаза — это большие яркие пятна. Особенно красивы глаза на передних крыльях. В них как бы смешались желтые и красные, синие, черные и бурые тона. Наверное, потому что глаза напоминают яркие пятна на хвостах павлинов и назвали бабочку павлиньим глазом. Есть еще одна бабочка, прозванная за пятна на крыльях павлиньим глазом. Но они не родственники, а просто однофамильцы или тезки. Полное имя этой бабочки — большой ночной павлиний глаз. Ночным она названа потому, что летает в сумерках или ночью, а большим — потому, что она самая крупная бабочка не только в нашей стране, но и на всем евроазиатском континенте. В полете ее вполне можно принять за какую-нибудь птицу или летучую мышь. Размах крыльев самки большого ночного павлиньего глаза — 15 сантиметров. Сколько же надо нектара ей, чтобы насытиться? Оказывается, ни капельки, ни цветочного нектара, ни какой-либо другой пищи не надо ей. За всю свою жизнь бабочка ничего не берет в рот. Да и рта-то у нее нет. А живет большой ночной павлиний глаз за счет запасов, накопленных гусеницей. Гусениц иногда можно видеть на груши, вишне, яблоне, ясене. Но так как гусениц всегда мало, ведь большой ночной павлиний глаз бабочка достаточно редкая, то никакого вреда они не приносят. А вот еще одна удивительно красивая бабочка. Темно-кофейные, блестящие, лаковые ее крылья по изобилию цветной пыли кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как бы мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета. Края крыльев и верхнего, и нижнего оторочены бледно-желтую, палевую, довольно широкой зубчатой каемкой, вырезанную фистончиками. Такого же цвета две коротенькие полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы по обоим крыльям размещены яркие синие пятнышки. Так описал траурницу или антиопу русский писатель Аксаков. К этому описанию трудно что-либо добавить. Если бабочка сядет на кору березы, из которой сочится сок, можно увидеть, как бабочка пробует еду ногой. Так уж бабочки устроены. У них язык на ноге. Наступила бабочка ножкой на капельку березового сока. Попробовала? Вкусно. И тотчас же быстро развернула хоботок-трубочку, стала пить березовый сок. Язык на ноге — одно из многих чудес бабочек, но не всех. Такой язык есть у адмирала, павлиньего глаза и некоторых других родственниц траурницы.